А что они делают, когда приезжают туда? Слоняются по городу, пьют чай в каком-нибудь модном кафе вроде «Микадо», а затем идут танцевать в танцевальный зал. Товка и то достаточно плохо. Ну а если Тавершелл закроется навсегда, то тогда вообще конец света. Когда я была еще девчонкой, о Тавершельской шахте говорили как о лучшей в стране, и те, кому удавалось поступить туда на работу, могли считать себя счастливчиками. О, в Тавершелле делали немалые деньги. А сейчас все говорят, что корабль этот идет ко дну, и пора с него улепетывать. Но не ужасно ли это? Ну, конечно, здесь много таких, которые ни за что не уйдут. Не уйдут, пока их не заставят. Им не больно-то по душе все эти новомодные шахты. Они ведь жутко глубокие, да и машин там понаставили новых. А ведь ими управлять надо. Многие просто боятся этих железных парней, так прозвали эти машины. Они делают свою работу, которую испокон веков делали люди. От них, кстати, в отход идет больше угля, чем если работать по-старому. Но то, что теряется на отходах, с лихвой возвращается за счет сэкономленной зарплаты. Похоже на то, что скоро люди вообще не будут нужны. Все возьмут на себя машины.